если он чего-то и не припоминает, если в его памяти обнаруживаются провалы, это вполне естественно, правда? Пейдж покачал головой. — Все равно, приятель, этот истец должен иметь неопровержимое доказательство, чтобы ему поверили. Ты же знаешь наши суды. Так что у него за доказательство? — Этот истец, — ответил Барроу, сложив руки, — предъявляет неопровержимые доказательства того, что он настоящий сэр Джон Фармли. — Ты видел эти доказательства? — Мы должны увидеть их или не увидеть сегодня вечером. Истец просит о встрече с нынешним владельцем усадьбы. — Нет, Брайан, я вовсе не так простодушен, хотя это дело чуть не свело меня с ума. Проблема не только в том, что история истца убедительна, и у него есть все второстепенные доказательства. И не только в том, что мне очень жаль рассказывать тебе об этом. Он пришел ко мне в офис с невообразимым типом, которого назвал своим адвокатом. Он поведал мне то, что мог знать только Джон Фармли. Только Джон Фармли, уверяю тебя. Но он предложил подвергнуть его и нынешнего владельца титула какому-то испытанию, которое должно все прояснить. — Что за испытание? — Увидишь. Потерпи, ты увидишь. Натаниэль Барроуз взял свой портфель. — Во всей этой чехарде успокаивает только одно, а именно, до сих пор дело не стало достоянием гласности. Истец, по крайней мере, джентльмен... Они оба джентльмены, и скандал ему не нужен. Но если я открою правду, скандал непременно разразится. Я рад, что мой отец до этого не дожил. Итак, в 7 часов ты будешь, Фармли Клоуз. Не трудись одеваться, словно названный обед. Там никого больше не будет. Это только предлог, вероятно, никакого обеда не будет. Ну и как все это воспринял сэр Джон? — Какой, сэр Джон? — Ради ясности и удобства, — отрезал Пейдж. — Я называю так человека, которого мы все всегда знали, как сэра Джона Фармли. Но вот что интересно, ты сам-то веришь, что истец подлинный сэр Джон Фармли? — Нет. — Разумеется, нет, — с достоинством произнес Барроуз. Хотя Фармли в ответ что-то бессвязно лопочет, но, по-моему, это хороший знак. — Молли знает? — Да, сегодня он сказал ей. — Так вот, я рассказал тебе то, что не должен был открывать ни один адвокат. Но если я не могу доверять тебе, я не могу доверять никому. Боже мой, с тех пор, как умер мой отец, удача не всегда на моей стороне. Но теперь поворочи мозгами. Испытай на себе мои интеллектуальные трудности. Приходи в Фармли Клоуз к 7 часам. Ты нам нужен в роли свидетеля. Понаблюдай за обоими кандидатами, проведи собственное расследование, а потом, прежде чем вернешься к своей работе, — сказал Барроуз, шумом бросив портфель на стол, — будь любезен, расскажи мне, кто есть кто. Глава вторая. Над нижними склонами леса под названием Ханджинг-Чарт сгущались тени, но на равнинах слева от него по-прежнему было ясно и тепло. В стороне от дороги, за стеной деревьев, стоял красный кирпичный дом, словно сошедший из картин старых мастеров. Он был столь же ухожен, как подстриженные лужайки перед ним. Окна были высокими и узкими, к двери вела посыпанная гравием дорожка. В тусклых сумерках позднего вечера неясно выделялись тонкие, близко расположенные трубы. Фасад дома был свободен от традиционного плюща, но позади дома ровной шеренгой росли буки. От центра задней стены дома шло новое крыло, которое делило голландский сад на две половины. В плане дом был похож на перевернутую букву «Т». По одну сторону от нового крыла дома располагались выходящие в сад окна библиотеки, по другую — окна комнаты, в которой Джон и Молли Фармли ждали гостей. В комнате тикали часы. Наверное, в XVIII веке это была музыкальная комната или дамский будуар —